Глава 10. Машина Дентона стояла возле здания Кларион, и он торопливо направился к ней через площадь. Он сел в машину и задумался. Мысль поехать домой и съесть холодный обед не вызывала у него энтузиазма. Еще мгновение, и он понял, что дело не в холодной пище, дело в спальне, в ее спальне. «Только не сейчас», — подумал он. Не прямо сейчас. Обед в местном ресторане исключался. Сейчас, когда находка тела Анжелы стала достоянием гласности, этого делать нельзя. Кругом будут сидеть знакомые и смотреть на него сочувственно и вопросительно, и у каждого в глазах будет написан немой вопрос: «Это ты убил ее?» Он включил мотор и помчался прочь из города. В 20 милях от города в окрестностях Лох-Сити он остановился у придорожного ресторана. Он наполнил желудок мартини и жареным мясом, потом заказал бренди и кофе. В 8 часов он начал собираться домой. Проехав дорожный указатель с надписью «Округ Каттарагас, округ Оллиман», он вспомнил о предупреждении мстительного Кросби не покидать территорию округа. Он чуть было не нарушил запрет. Лох-Сити находился уже на границе другого округа. Он ехал медленно и думал, почему была убита его жена и кем. Она удрала из дома ночью со своим последним любовником. Никакого следа другого мужчины, кто бы он ни был, обнаружено не было. Следов машины тоже. Иначе Эджи Спайл сказал бы об этом. Если убийство было совершено из ревности, почему предыдущий любовник не убил заодно и своего соперника? Подобные преступления всегда бывают двойными. Конечно, труп мог быть в другом месте, но преступление на почве ревности – это преступление на почве страсти, и Дентон не мог поверить, чтобы убийца убивал двух людей в разных местах, тем более, что он должен был застать их вдвоем. Нет, в этой истории что-то не так. Новый любовник остался жить. Ответ должен быть гораздо проще. Поскольку Анжела удрала с новым любовником, а ее тело было найдено в 10 милях от города, значит, ее убил именно этот новый любовник. Почему? Это уже не ясно. Зачем человеку понадобилось бежать с желанной женщиной, а потом убить ее? Это же бессмысленно. Но потом Дентон заметил, что смысла здесь может быть много и самого разного. Допустим, этот человек полагал, что его связь с Анжелой пойдет обычным порядком. Несколько недель или месяцев, а потом до свидания, и вдруг к своему испугу узнает, что Анжела решила постоянно остаться с ним. Возможно ли, что он с готовностью принял ее план бегства, чтобы при первом же удобном случае отделаться от нее? Дентон скоро понял, что подобные заключения его ни к чему не приведут. У него нет никаких фактов. Он решил порассуждать о личности убийцы. И немедленно понял, что его заключение о новом любовнике Анжелы ничего не стоит. Тот факт, что ни один мужчина, попавший к Виатам после бала в клубе Галлоуэна, не исчез вместе с Анжелой, ни о чем не говорит. Конечно же, любовник Анжелы остался в городе. Он не покинул город только потому, что его не покинула и Анжела. Он уехал с ней не далее 10 миль от города. Значит, мужчины, которых он сразу вычеркнул из списка, четверо неженатых, Ральф Кросби, старик Джеральд Тревор, молодой Арнольд Лонг и карикатурист Мэтью Фаллон. Стоит ли теперь рассматривать возможность того, что Анжела хотела убежать с женатым человеком? Дентон подумал об этом и решил отказаться от своей теории. Анжела слишком осторожна, чтобы бежать с человеком, который не может жениться на ней. Это очень плохо, подумал Дентон. Женатый мужчина имел бы больше мотивов для убийства Анжелы. Страх перед скандалом, например, или любовь к жене и детям. Кросби, Тревор, Лонг, Фаллон, старый Тревор. В глазах Анжелы его солидный возраст мог компенсироваться его связями и влиянием в Голливуде. Он мог бы сделать из нее звезду или пообещать это, по крайней мере. К тому же старик красив и физически крепок. Дентон покачал головой. Ральф Кросби? С точки зрения теории ревности, окружной прокурор был подозреваемым номер один. Он был тем последним любовником Анжелы, которого заменил неизвестный, а свое чувство к Анжеле и отношение к отставке достаточно хорошо продемонстрировал в тот вечер в клубе и в доме Виатор. Но ведь Кросби был столь пьян, что не сумел бы вести машину, не попасться на глаза патрулю и избавиться от жертвы, не оставив следов. Может быть, его сегодняшнее поведение, думал Дентон, является продолжением его горя, и свою мстительность он решил направить на меня. Остались Лонг и Фаллон. Дентон усмехнулся. Одни если. Черт возьми, трудно быть детективом. И неожиданно Дентон вспомнил слова Джорджа Геста о том, что он видел Анжелу с кем-то в машине на стоянке возле клуба. Это был тот человек, и старина Джордж знает его. Когда Дентон влетел в Риджмор, он погнал машину прямо к дому Эджи Спайла. Часы показывали 9:02. Эджи Спайл с женой жили в маленьком кирпичном домике на Оук-стрит в нескольких кварталах от городской площади. Миссис Спайл, такая же огромная и малоподвижная, как ее муж, открыла Дентону дверь. «Добрый вечер, Эмма. Эджи дома? Конечно, заходи, Джим. Очень жаль, что с твоей женой такое случилось». Дентон пробормотал что-то и прошел вслед за Эммой Спайл в комнату, где находился Эджи. Тот сидел в кресле перед телевизором и держал в руке бутылку пива. Двое детей, мальчик 6 лет и девочка 8 лет, сидели на диване, прижавшись друг к другу, и не сводили глаз с экрана телевизора. Спайл тяжело поднялся. «Пошли на кухню, Джим, эти чертенята так орут, что можно оглохнуть». Он направился на кухню, не выпуская из руки бутылку, и сел за кухонный стол. «Хочешь пиво, Джим?» «Крепче у меня ничего нет». «Нет, спасибо, Эджи». «Садись, Джим, незачем стоять, бери стул». Дентон сел. На кухне пахло рыбой, а в кастрюле на плите что-то булькало. «Наш прокурор чуть не лопнул сегодня, не так ли?» Спайл усмехнулся. «Ты только навлек на себя лишнее подозрение, Джим. Правда, 15 минут я потратил на то, чтобы убедить не расправляться с тобой без суда. Эджи, Кросби замешан в этом деле. Ты это знаешь не хуже меня. Он не имеет права проводить расследование по этому делу. Если меня подозревают...» «А разве нет?» — сухо сказал Спайл. «Джим, будь обстоятельства даже совсем другими, ты все равно автоматически становишься подозреваемым. Мужа подозревают в первую очередь, когда убита жена. А последнего известного любовника этой жены?» — осведомился Дентон. «Разве должность окружного прокурора автоматически освобождает человека от подозрений?» «Ты же знаешь, Джим, что это не так. Я ни на одну минуту не забываю о Кросби. Но давай вернемся к тебе и ко мне. Мы с тобой дружим с детства, и я также главный представитель органов принуждения в этом городе. Во мне 2 разных человека, Джим, и соединить их вместе я не могу. Эджи Спайл говорит, что ты не мог никого убить. Начальник полиции Спайл утверждает, что ты стоишь первым в списке подозреваемых». Дентон никогда еще не видел своего друга таким встревоженным и смягчился. «Подожди, Эджи. Я вовсе не сомневаюсь ни в Эджи Спайле, ни в шефе полиции Спайле». Он засмеялся. «Я ведь пришел к тебе вовсе не за тем, чтобы поговорить о себе. Просто есть парочка фактов, которые тебе следует знать». «Какие факты?» «Первый факт. В ночь исчезновения Анжела брала мою машину из гаража, куда-то ездила, а потом вернулась обратно. Или это сделал кто-то другой. На следующий день счетчик показывал на 15 миль больше, чем в тот момент, когда мы вернулись от Виатов. Ты в этом уверен?» — нахмурился Спайл. «Абсолютно. Дело в том, что сейчас я слежу за расходом бензина, и поэтому запоминаю показания всякий раз, когда выезжаю или въезжаю в гараж. Странно», — пробормотал Спайл. «И что же ты думаешь об этом?» «Понятия не имею, не знаю, что и думать. Для меня это тайна, Эджи. Может, они решили удрать на моей машине, а потом он ее убил и вернул машину на место. Если бы он просто бросил машину, то было бы расследование, а вернув машину, он мог надеяться, что все сойдет, ведь он же не знал, что я слежу за счетчиком. Спайл покачал головой. Тело было обнаружено в 10 милях к югу от города. 2×10 — 20, а ты говоришь о 15. Я не подумал об этом, Дентон нахмурился. Во всяком случае, на моей машине кто-то ездил. Анжел или кто-то другой. А второй факт, Джим. Джордж Гест знает человека, с которым она сбежала. Я думаю, этот человек мог ее убить. Спайл вздрогнул. Джордж знает этого человека, а откуда он может знать его? Он видел его и Анжелу на заднем сиденье какой-то машины на стоянке возле клуба. Если она хотела через несколько часов сбежать с каким-то мужчиной, то это должен быть тот самый. Кто он? Джордж не сказал мне. Если он тебе такое мог сказать, то почему он не сообщил его имя? Спайл был изумлен. В то время мы оба считали, что Анжела сбежала вместе с любовником. Но парень, с которым он ее видел, по словам Джорджа, был все еще в городе. Ну и Джордж считал, что он не мог быть тем, кто сбежал с ней. Джордж не хотел замешивать его в это дело. Я с ним согласился. Тем более, что Анжела была готова отдаться чуть ли не на ходу. Спайл посмотрел на стенные часы. По пятницам магазины открыты до 9 вечера. Часы показывали 9:30. Джордж уже может быть дома. Пожалуй, я позвоню ему. Разреши это сделать мне, Джо, окей? Спайл задумался. Окей, звони. Он встал со стула. Но если ты не возражаешь, Джим, я послушаю ваш разговор. Теперь в Эджи Спайле заговорил коп. Дентон пожал плечами. Он подошел к стене столовой, где висел телефон, и набрал номер Гестов. Ответила Корин. «О, Джим!» — голос ее звучал встревоженно. «Я давно уже тебя ищу, я услышала новость. Уже?» — спросил Дентон. «Весь город знает, что тебя арестовали за убийство. Я знаю, что это не может быть правдой. Но чертовы сплетники! Они уже знают, кто это сделал. Ральф Кросби думает, что это я. Я почти убежден, что большинство жителей Риджмора думает так же. Спасибо, что ты примкнула к лояльной оппозиции. Не будь идиотом. Ты никого не мог убить. Ты молодец. Джордж дома? Нет еще. Ты не шутишь? Где же он? Он позвонил незадолго до 9 и сказал, что задержится. Он сказал, что подозревает, кто убил Анжелу и хочет кое-что проверить. Сказал, что расскажет мне все, когда вернется домой. Джим, а это не очень рискованное дело? О, Корин, я не думаю этого. К тому же я знаю, что Джордж не станет делать глупостей. В душе Дентон далеко не был убежден в этом. Ты говоришь так, будто знаешь, что он имел в виду, Джим. На этот раз в ее голосе зазвучало беспокойство. «Джим, ты слышишь меня?» «Да, медленно», — ответил Дентон. В тот вечер Джордж случайно увидел Анжелу с каким-то мужчиной в машине возле клуба. Есть шанс, что она убежала с ним, и он ее убил. «Кто же он, черт возьми?» «Джордж мне ни слова не сказал об этом. Он не назвал мне его имени. О, проклятый дурак! Не расстраивайся, Корин. Может быть, он пошел в полицию. Я сейчас проверю. Проверь, Джим, миленький, и тут же позвони мне снова. Хорошо?» Конечно, он повесил трубку. В комнату с неестественной для него скоростью влетел Эджи Спайл. «Вот идиот! Какого черта он полез один в это дело? Пошел в полицию!» — передразнил он Дентона, набирая номер. «Должен же я был что-то сказать!» — оправдывался Дентон. «Гарли!» — заорал Спайл в трубку. «Джордж Гест заходил? Если появится, задержи его и позвони мне домой!» Он швырнул трубку на место. «Как ты думаешь, Джим? Джордж станет разыгрывать из себя детектива-любителя?» «Не знаю, Эджи. Позвони Корин. Я думаю, что лучше поехать туда, иначе она от беспокойства потеряет голову. Я посижу с ней до возвращения Джорджа. Позвони мне, когда приедешь туда». «Хорошо, но зачем? Я хочу знать номер машины Джорджа. Уж не думаешь ли ты, Эджи?» «Я ничего не думаю, Джим. Я только расследую дело об убийстве. Если только Джордж отправился к этому человеку, он уже убит. «Да уберешься ли ты, наконец, Корин?» — заорал он на потрясенного Дентона, и когда тот поплелся к двери, добавил: «Только не забудь позвонить мне и сообщить номер машины».